Глава 17. Мелби стоял и наблюдал, как звездный рой постепенно растворялся в бездонной небесной голубизне. Затем он поймал такси и поехал в ближайший отель, откуда сделал первый телефонный звонок. Часом позже прибыла молодая женщина. Едва завидев Мелби, она чопорно приветствовала его. Однако под внимательным взглядом Мелби вся ее натянутость испарилась. Женщина шагнула вперед, преклонила колено и коснулась губами его руки. «Можете подняться», — произнес Мелби. Женщина выпрямилась и отступила, настороженно разглядывая его слегка смешливым и чуть-чуть вызывающим взглядом. Мелби и сам осознавал нелепость ситуации. Наследственная власть, многими поколениями мезодилиан, почитавшаяся единственно возможной формой правления над великим множеством столь талантливых людей, неожиданно породила довольно сложную ситуацию, когда Питер Мелби, сын последнего наследного вождя, был захвачен в плен делианами в том самом сражении, в котором погиб его отец. После долгих дебатов остальные мезодилианские лидеры решили подтвердить его права. Они даже начали верить, что воспитание, полученное их вождем в среде народов 50 солнц, пойдет на благо всему сообществу мезодилиан. В высшей степени лояльное поведение самого Мелби и других некогда плененных, а теперь уже повзрослевших детей, могло заставить остальных граждан 50 солнц пересмотреть свое мнение о мезодилианах. Кое-кто из политиков старшего поколения считал это единственно возможной надеждой своей расы. Показательно, что, несмотря на авантюру Ханстона, женщина признавала обретенное Мелби по праву рождения высокий статус. «Мое положение осложняется тем, — сказал Мелби, — что весь мой гардероб наверняка нашпигован устройствами, при помощи которых земляне могут следить за всеми передвижениями, не покидая борта звездного роя. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь погулял здесь в моем костюме, пока я отправлюсь в тайный город». «Уверена, что это можно организовать», — отозвалась женщина. «Корабль придет за вами завтра к полуночи. Вас устраивает?» «Буду ждать». Она поколебалась. «Что-нибудь еще?» «Да», — сказал Мелби. «Кто поддерживает Ханстона?» «Молодые мужчины», — не задумываясь, ответила она. «А как насчет молодых женщин?» «Я ведь здесь, не правда ли?» — улыбнулась она. «Да, но только половиной сердца». «Вторая половина», — произнесла она, теперь уже без улыбки, — «сопровождает парня, который сражается в одной из ханстовых армий». «Так почему же не все ваше сердце находится там?» «Потому что не считаю возможным при первом же кризисе отвергать систему правления. Мы сами решили, что на определенный период нам необходима наследственная власть. Далеко не все мы, женщины, одобряем необдуманные рискованные действия, возглавляемые авантюристами вроде Ханстона, хотя и понимаем, что наступил переломный момент». «Многим придется заплатить за эту авантюру жизнью, прежде чем она завершится», — печально сказал Мелби. «Надеюсь, среди них не окажется вашего молодого человека». «Благодарю вас», — проговорила она и удалилась. На 9 безымянных планетах существовало 9 тайных городов, населенных мезодилианами. Подобно планетам, города не имели названий. Различались они по неуловимым нюансам в произношении самого слова «город». «Город». Все они были подземными. 3 из них скрывались под толщей вод огромных бурных морей, 2 других — в недрах горных хребтов. Местонахождение остальных 4 было вообще неизвестно. Во время одного из своих путешествий Мелби удалось открыть это никому неизвестное. Выходы располагались вдалеке от самих городов и соединялись с ними туннелями, настолько извилистыми, что крупные космические корабли были вынуждены продвигаться здесь самым малым ходом. Присланный за Мелби корабль опоздал всего на 10 минут. Экипаж его в основном состоял из женщин. Нашли здесь, однако, и несколько пожилых мужчин, в том числе трое советников его старого покойного отца – Джонсон, Сандерс и Коллинз. Этот последний и выступил от общего имени. «Не уверен, сэр, — сказал он, — что вам следует отправляться в город. Народ настроен определенно враждебно, даже женщины. Они боятся за своих сыновей, мужей и возлюбленных, однако верны их выбору. Все действия Ханстона и его шайки окружены тайной. Мы представления не имеем, что происходит. В тайном городе неоткуда получить информацию». «Иного я и не ожидал», — отозвался Мелби. «Я хочу обратиться к народу и обрисовать ситуацию в целом, так как я ее понимаю». Впоследствии, когда Мелби предстал перед слушателями, аплодисментов не было. 20 тысяч человек, собравшихся в гигантской аудитории, внимали его словам в тишине, которая, казалось, стала еще глубже, когда Мелби принялся описывать вооружение Звездного Роя. Когда он обрисовал принципы политики Земной Империи по отношению к затерянным колониям вроде 50 солнц, неодобрение слушателей стало еще очевиднее, но Мелби все же закончил с мрачной решимостью. «Если мезоделиане не смогут прийти к какому-то взаимному согласию с Землей или не найдут способа нейтрализовать ее мощь, все предварительные победы окажутся тщетными, бессмысленными и неизбежно обернутся всеобщим бедствием. У 50 солнц нет сил успешно справляться с одним единственным земным кораблем. Что ж говорить о других кораблях, которые Земля сможет направить сюда в случае необходимости. Следовательно...» В этот момент микрофон отключили. Все динамики в огромном зале заревели в унисон. «Он шпионит для землянки жены! Он никогда не был одним из нас!» Мелби мрачно улыбнулся. Итак, дружки Ханстона сочли, что его трезвая аргументация может оказаться результативной. И вот их ответ. Он ждал, когда же кончится этот бедлам, но шли минуты, а гвалт в зале все не ослабевал. Скорее, он даже усилился. Однако собравшиеся здесь не относились к числу тех, кто способен принять истерические вопли за форму разумной аргументации. На глазах у Мелби разозленные женщины срывали со стен динамики, до которых в состоянии были дотянуться, что, впрочем, не решало проблемы, поскольку в большинстве своем репродукторы были вмонтированы в потолок. Беспорядок в зале возрастал. «Хэнстон и его люди должны понимать», — напряженно размышлял Мелби, — «что таким образом они лишь раздражают своих сторонников. Зачем же они идут на такой риск?» Лишь один ответ представлялся разумным. Они хотят выиграть время. Очевидно, они прячут в рукаве нечто очень значительное, способное разом перевести всякое противодействие и раздражение. Кто-то тронул его за рукав. Обернувшись, Мелби увидел Коллинза. Старик выглядел озабоченным. «Мне это не нравится», — слова его с трудом пробивались сквозь царящее в зале звуковое безумие. «Раз уж они зашли так далеко, то могут и организовать покушение. Возможно, вам стоит немедленно вернуться на Атмион, Кассидор или куда угодно еще». Мелби задумался. «На Атмион», — произнес он наконец. «Я не хочу, чтобы люди со Звездного Роя заподозрили о моей отлучке. С одной стороны, у меня больше нет перед ними никаких обязательств, но думаю, что контакт с ними может еще пригодиться». Он кивнул, усмехнулся собственной недомолвке. Правда, Глория внушением была избавлена от любви к нему, но он-то по-прежнему оставался преисполнен внушенной любви к ней, как бы ни старался избавиться от этого чувства. «Вы знаете, как меня найти?» — проговорил Мелби. — В случае, если произойдет что-нибудь неожиданное. Это было даже не смешно. Мелби был достаточно проницателен, чтобы понимать. Ханстон сделает все возможное, лишь бы никакая информация не просочилась в тайный город на безымянной планете. Другое дело, что сам он рассчитывал получать информацию отсюда. Внезапно к нему пришло ощущение собственной отверженности. Чувствуя себя парией, Мелби покинул трибуну. Шум постепенно замирал за его спиной. Шли дни. Мелби пребывал в недоумении по поводу отсутствия каких бы то ни было известий о звездном рое. Целый месяц он бесцельно переезжал из города в город, и единственными доходившими до него новостями были сообщения об успехах Мезодилиан. Новости эти явно были сильно приукрашены. Естественно, победители повсеместно захватывали радиостанции, и те сразу же принимались посылать в эфир ликующие сообщения о том, как обитатели 50 солнц бурно приветствуют своих новых властителей, провозглашая их вождями в борьбе против корабля Земной империи, против людей, чьи предки 15 тысяч лет назад вырезали всех роботов, которых смогли обнаружить, а уцелевших вынудили искать спасение в этой далекой галактике. Тема эта повторялась снова и снова. Ни один робот, использовалось именно это слово, не может доверять людям после того, что случилось в прошлом. Мезодилиане спасут мир роботов от вероломных людей и их линкора. Триумфальный тон, которым наполнялись передачи при всяком упоминании о линкоре, выбивал Мелби из колеи, заставляя его хмуриться и зябко поводить плечами. И лишь на 31-й день, обедая на открытой террасе ресторана, он впервые задумался о том, что же это могло значить. Из репродуктора лилась, проплывая над его головой, негромкая, нежная, хотя и чуть дребезжащая музыка. Над головой в буквальном смысле слова, ибо он был настолько погружен в собственные мысли, что посторонние звуки почти не задевали его сознание. Один вопрос не давал ему покоя. Что случилось со звездным роем? Где может он находиться сейчас? Глория говорила: «Мы немедленно приступим к действиям. Равноправие мезодилиан будет признано, их гражданские права и свободы будут соблюдаться, как и полагается в демократическом обществе, однако господство их недопустимо. Земля никогда не признает власти меньшинства. Это окончательное решение». Мелби признавал разумность такой позиции, если люди действительно изжили предрассудки против так называемых роботов. Это было огромное «если», и то, как проворно спровадили его с корабля, лишь доказывало, что проблема еще ни в коей мере не решена. Мелби довел свою мысль до конца как раз к тому моменту, когда звучащая над ним музыка медленно истаяла на высокой ноте. Наступившую тишину прервал легко узнаваемый голос Ханстона. «Граждане 50 солнц, слушайте важное сообщение. Земной линкор больше не представляет опасности. Он захвачен благодаря искусной военной хитрости мезодилиан и находится на Касидоре, где раскрывает теперь свои многочисленные секреты нашим техническим экспертам. Граждане 50 солнц, дни ожидания и неопределенности остались позади. В дальнейшем во всех делах вам станут помогать ваши сородичи и защитники, мезодилиане. В качестве их вождя настоящим я приказываю 30 миллиардов обитателей 70 планет приступить к подготовке к предстоящим визитам из главной галактики. А теперь заверяю, что отныне ни один военный корабль больше не рискнет вторгнуться в пределы Большого Магелланового облака, которое я торжественно провозглашаю нашим жизненным пространством, священным и неприкосновенным на вечные времена. Но все это в будущем. А сегодня мы, граждане 50 солнц, успешно избежали величайшей из опасностей, когда-либо встречавшихся на всем протяжении нашей истории. В честь этого я объявляю трехдневные торжества, и пусть они будут полны музыки, наслаждения и смеха». Поначалу Мелби казалось, что здесь не о чем размышлять. Он брел вдоль бульвара, не обращая внимания на деревья, цветы и красивые дома, однако постепенно в его воображении стала складываться картина. Непобедимый линкор, захваченный вместе со всеми, кто находится на борту. Если они, конечно, остались в живых. Как могло это произойти? Брак вселенной. Как? Благодаря гипнотической мощи своего двойного разума подобный захват могли бы осуществить мезодилиане, если бы их допустили на борт корабля в количестве достаточном для того, чтобы взять под мысленный контроль всех высших офицеров. Но кто мог оказаться настолько безумным, чтобы предоставить этой первой группе возможность проникнуть на корабль? Еще месяц назад «Звездный рой» располагал как минимум двойной защитой от столь бедственного финала своего долгого межзвездного рейса. Во-первых, там была лейтенант Неслор. Искусный психолог, способный без тени колебания вторгнуться вглубь мозга любого попавшего на корабль человека. Вторым гарантом безопасности был капитан Питер Мелдби, чей двойной разум мгновенно распознал бы присутствие на борту других мезоделиан. Однако Питер Мелдби не находился на борту корабля. Обрел вдоль этой спокойной, прекрасной улицы, снедаемой удивлением и унынием. Он был здесь, потому... Мелдби вздрогнул. Его внезапно озарило. Так вот, зачем был явлен ему этот светящийся шар. Вот почему Ханстон так старался внушить доверие. Слова этого человека не имели ничего общего с его подлинными намерениями. Вся сцена была задумана лишь для того, чтобы удалить с борта «Звездного роя» единственного человека, способного мгновенно ощутить присутствие мезоделиан. Трудно сказать, что предпринял бы Мелдби, обнаружив их, из любви к чужеземной женщине обречь на смерть своих сородичей, это было бы совершенно немыслимо, но не смог бы он и допустить ее пленения. Однако он мог бы порекомендовать возможным захватчикам держаться подальше. Окажись Мелдби перед подобным выбором в самый момент атаки, и все логические способности его мозга подверглись бы тяжкому испытанию. Но теперь это не имело значения. События развивались своим чередом. Отнюдь не советуясь с Мелдби. И он больше не мог влиять на их ход. Свержение законного правительства 50 солнц, захват могущественного линкора. Что мог противопоставить всему этому человек, которому сама судьба доказала ошибочность его поступков, и который теперь в любой момент мог оказаться убитым, как и опасались его старые сподвижники. И к тому же в этот час торжества Ханстона нечего было и думать о связи с тайным городом. И все-таки кое-что он еще мог предпринять. Если «Звездный рой» действительно захвачен, то вместе с ним оказалась в плену и ее сиятельство Глория Сесилия. А к длинному списку титулов леди Лор из благородных лордов недавно прибавился еще один – мисс Питер Мелдби. Это была та реальность, из которой и вырастала первая сугубо личная цель его жизни –